Глава 15. Дара пребывала в странном состоянии. В голове порхали бабочки, все виделось в радужном свете. Хотелось петь и танцевать. Сквозь мелодичные перезвоны доносился голос Амори Эффы, что-то спрашивающее у нее. Айше попыталась собраться с мыслями и сбросить наваждение. Каким-то шестым чувством она понимала неправильность происходящего, но сил сопротивляться уже не было. Все естество требовало отвечать на вопросы вновь обретенной бабушке честно и без утайки. «Какая ипостась у Рагнеды?» «Она не способна контролировать оборот. У нее нет ипостаси», — само собой вырвалось из ее уст. «Если Рада не обернется через полцикла, ее признают выбраковкой». «Не ври мне! Выбраковка не смогла бы призвать на помощь через тотем». Голос Амори Эфе доносился как сквозь шум океанского прибоя. «А ведь в ней всего 1/8 крови Аспид». «Невозможно. Если бы она имела змеиную ипостась, то покрывалась бы чешуей. Это проще, чем преобразовать руку в кошачью лапу. А Мии она дала отпор именно лапой». «Мне плевать, чем она разукрасила свою недалекую сестричку». Бабушка начинала злиться. От этого Дарье было грустно. Она так не хотела расстраивать бабушку, она очень хотела быть похожей на нее. Сильной, хитрой, дальновидной. Настоящей Амори. «Я хочу Реду себе, и мне без разницы, пройдет она оборот или нет. Лучше бы не прошла, будет меньше конкурентов». Амори Эфо смотрела вслед уходящей внучке. Айше Ягуаров, пошатываясь, покидала аудиенцию с бабушкой, о которой забудет уже через пару часов. Очень полезным оказался яд одной из ее змеек. Пьянящий, дурманющий разум, он заставлял двуипостасных рассказывать все тайны, а после забывать об этом начисто. Дара была перспективной девочкой. Когда 16 циклов назад внучка связалась с бабушкой посоветоваться об устранении соперницы не самым честным способом, Эфа оценила изобретательность обиженной женщины. Более того, внесла некоторые коррективы и гарантировала поддержку на совете в Триаре. Женская коалиция из Ягуаров и Аспид смогла все провернуть таким образом, чтобы Едвига Рейс предстала истинным злом, недостойным не только жизни, но и посмертия. И вот теперь Дара так разочаровала ее. Упустить самую младшую дочь из виду из-за банальных предрассудков в верхней осмотрительности. У Реды, судя по разрозненным фактам, уже две ипостаси точно будут. Ягуара и Аспида. Полиморф, живой. Последний такой двуипостасный не дожил до обряда единения, сошел с ума. Но только не это. Вчера, отвечая на просьбу о помощи, Эфа была готова к чему угодно, но только не к тому, что ее правнучка четко и по пунктам разложит ситуацию с орласами и попросит помощи для спасения детей. Эфа смотрела на девочку и не могла отделаться от ощущения, что перед ней сидит не ребенок, а взрослое мудрое море. Рагнеда не лебезила, не просила, просто излагала факты, четко и по-военному, без лишних сантиментов. Полноту картины подчеркивал внешний вид внучки. Кровь, грязь, усталость. Это не было уловкой. Скорее, Реда плевать хотела на свой внешний вид. У нее была цель, и она к ней шла. Спасение детей было весомой причиной для восстановления отношений, разорванных после смерти Афары, супруги Марука, и любимой дочери Эфы. Однако же Амори хотелось посмотреть, как малышка выкрутится, если играть с ней по-взрослому. «Что я получу за помощь?» Рагнеда колебалась лишь секунду, прежде чем выдать. «А что бы хотела Амори Эфа?» «Личную услугу от Айше Рагнеды». «Согласна, при условии, что это не уронит чести и не затронет интересов родственных мне родов». Формулировка была размытая, но не без изюминки, поэтому Амори Эфа задала последний вопрос, где позволила себе вполне оправданное в этой ситуации любопытство. «Зачем тебе все это? Ты выполнила условия сделки и даже больше. Твоя честь и честь клана не затронуты. Так зачем взваливать на себя лишние обязательства?» Внучка посмотрела на нее таким взглядом, будто Эфа предложила ей предать мать, отца и весь клан вместе взятых. «У меня сейчас больше 500 тел дожидаются ритуала прощания. Из них детей чуть меньше сотни. Я не хочу, чтобы это число выросло кратно. Пока есть варианты этого избежать, я не опущу руки». Связь прервалась, а Эфа все думала, если малышка так борется за чужих, то за своих пройдет огонь и воду. По чести Амори и так не отказала бы в просьбе. Дети — святое для двуипостасных. Однако природная практичность потребовала получить что-то сверх, кроме спокойствия собственной совести. Вот только Эфе мало было одной услуги от Рагнеды. Она хотела себе эту девочку. Ордун Орлас приходил в себя тяжело. Тело не слушалось совершенно, словно сознание жило отдельно. Открыв глаза, Амори Орлов не смог сдержать горестный вздох. «Это чем я так прогневил предков, что они даже в новой жизни отправили меня к тебе в постельные игрушки, Эфа?» Амори Пустынец криво усмехнулась, осторожно приподнимая голову Ордуна и приставляя к губам чашу с ароматным питьем. Сделав пару глотков, Аэр бессильно откинулся на подушке. «В прошлый раз ты не больно и сопротивлялся, так что не ной. Тебе не идет». Эфа присела на край постели, ехидно взирая на больного. «Тем более, что от тебя сейчас пользы никакой. Разве что из пуха подушки набить. Выглядишь паршиво». Аэр вымученно улыбнулся и тут же закашлялся. Тело сотрясалось в спазмах, но Орлас не ощущал этого. «Что со мной? Почему я не чувствую боль?» «Пришлось опоить тебя ядом, чтобы ты крылья раньше времени не сложил от боли. Уж извини, на восстановление очередь была. Тебя только подлатали, чтобы дух не испустил. Дальше сам». До Ордуна медленно начал доходить смысл сказанного, а вместе с тем накрыло воспоминаниями о последнем дне клана Орлов. Он помнил, как покидал гнездо. Раненое крыло плохо слушалось, но все еще позволяло ловить потоки воздуха, когда его накрыло волной. Крыло не выдержало, обломившись. Ордуна кувыркало в воздухе, словно камень, летящий по склону горы. Удары о воздух были не менее болезненными, чем о землю. Он сложил крылья, чтобы хоть как-то выровнять положение в воздухе. Пикируя к земле, Амори Орлов уже не надеялся на спасение. Не с такой высоты и не в этих землях. Улетая, он взял южнее, сделав крюк через земли пустынниц в надежде защититься от рогами гор. План сработал лишь отчасти. Горный массив задержал воздушную волну, но не погасив полностью. Приближение золотых песчаных дюн Ордун встречал с улыбкой на лице. Пусть он найдет свой покой у тарианцев, зато его клан получил шанс снова оказаться в небе. У самой земли он все же расправил крылья в последнем полете, и родная стихия подхватила раненую птицу, чуть смягчив падение в безжизненной пустыне. Орла тянула по песку, полые кости трещали, как сухие ветки в лесу. Когда тело остановилось, узнать в окровавленной и изломанной птице гордого Амори Орлов не смогли бы даже его сыновья. Ордун помнил, как смотрел в рассветное небо, расчерченное алыми сполохами на лиловых тучах. Он прощался с жизнью, с кланом, и просил духов лишь об одном, чтобы сыновья правили мудро и выполнили обещанную Ягером клятву. Тем невозможнее было происходящее сейчас. «Как я здесь оказался? Нашли еще кого-то?» Ордун пытливо всматривался в помрачневшее лицо своей бывшей партнерши. «Нашли. Вы мне тут чуть массовый могильник не устроили. Не один ты такой умный оказался». «Сколько?» Амари Орлов прохрипел вопрос и боялся услышать на него ответ. 1500 на сегодня. Ваши, кто оклемался быстрее всех, еще прочесывают горы вместе с отрядом ягуаров. Но оттуда только тела приносят». Лицо Ордуна свело судорогой. «К духам ушло чуть больше 400, из них сотня детей. Амори молчал. Он не успел. Слишком медлил. Надеялся на предков и на стихию, их оборванные жизни на его совести. «Ура, нашли!» «А как же? Рядом с ним нашли девицу беременную. Дитя успели сохранить. Этот засранец умудрился нас с тобой сделать бабушкой и дедушкой». Информация с трудом пробивалась сквозь кокон скорби и горя, который Ордун начал возводить вокруг своего сердца. «Как?» «Ты забыл, как дети делаются?» — сиронизировала Аспида. «Так могу напомнить, как поправишься. Тем более вам теперь численность клана восстанавливать надо». Начавший было опадать кокон снова восставал с новыми силами. «Клана и нет, считай уже. Тысяча. Это...» «Очнись!» — Аспида щелкнула пальцами у лица Ордуна, привлекая внимание. «Тысяча — это только у нас. Еще чуть меньше 3000 сейчас у ягуаров заземлились, по последним сведениям. Их там Уреда строит. Говорят, что какому-то белобрусому нахалу из ваших она нос подровняла и в темницу кинула за саботаж. Сидит теперь гремычный, дожидается, пока ты или Ора пожалуете». Ордун неверяще смотрел в глаза Аспиде. Казалось, это какая-то жестокая шутка. Пустынница с таким спокойствием говорила об обыденных вещах, что всей душой хотелось верить. Эфа уверенно выдержала его взгляд с кривой улыбкой на устах. «Прекращай впадать в уныние. Пора вставать на крыло. А то взвалил все на наши хрупкие женские плечи. А мы разгребаем последствия». Аспида наклонилась к Аэру и страстно поцеловала, да так, что Ордун поневоле откликнулся. «Жизнь продолжается. Я пришлю к тебе Ора, он ведет в курс дела». Амори покидала палату, чуть покачивая упругими бедрами, будто напоминая обо всех проведенных вместе ночах. А Ордун в одном определенном месте явственно почувствовал, как к нему действительно возвращается жизнь. Возможно, и стоит рассмотреть предложение Эфы о восстановлении численности клана. Прабабка у Рагнеды та еще змея. Но красивая, этого не отнять. Очень похожа на супругу Амори Марука, но только с более резкими чертами лица, хищными. Неудивительно, что к таким мужчины липнут, как мухи на варенье. Честно говоря, я думала, прием будет хуже, особенно после предупреждения Амори Муар. Но нет. Выслушивая мои соображения, на лице Амори Эфы не дрогнул ни единый мускул. Правда, меня не покидало чувство, что меня рассматривают под микроскопом. Я осознанно пошла общаться с прабабкой, как была изгвазданная по уши в чужой крови, растрепанная и уставшая до нельзя. Намываться я не собиралась, ни на смотрины шла. Аспида Эфа тоже не красна девица, чтобы от вида крови в обмороке падать. Если захочет помочь, то мой вид будет иметь последнее значение, а если нет, то и смысла тратить на это время тоже нет. Здесь и сейчас я была не вылизанным куртуазным политиком, а полевым командиром, которому некогда было расшаркиваться в любезностях. Время — деньги, а в нашем случае время — жизни. Стратегия была правильная. Выслушивая краткую сводку по орласам, Эфа цепким взглядом отмечала то, что я и не пыталась прятать. Мне нужна была помощь. Аспида, как и любой уважающий себя политик, поторговалась для приличия, и мы пришли к соглашению. Однако маска безразличия все же дала трещину под конец. Амори Эфу интересовали мотивы. Я не стала лукавить. Перед глазами стояло мое персональное кладбище. Более 400 душ. И хоть ни один из них не умер у меня на руках, я не могла отделаться от чувства вины. Сейчас в душе установился неестественный штиль. Пришло осознание, что теперь действительно сделала все, что могла для орласов. Пусть не смогла спасти всех, но я хотя бы попыталась. Сурам уже третьи сутки жил в подземном логове пустынниц. Спасательные поиски завершились, и ему нечем было заняться. Аспиды не жаловали мужчину себя дома и даже в столь исключительных обстоятельствах не изменили себе. Для мужчин-чужаков освободили целый район в подземных пещерах, но покидать его запретили. Ягуары жили там же в ожидании, когда смогут провести орлов в последний путь. Если бы не это, аэры улетели своим ходом, а ягуары ушли своим. Но обряд прощения решено было проводить совместный, а потому тела нужно было доставить к ягуарам. Настроение было предвратным. Последний день поисков намертво въелся в память изломанными телами детей, разбившихся о камни. Сураму хотелось рвать и метать, глядя на искаженные мукой лица. Ягуар бы с радостью оживил идиотов, выбравших путь через горы, затем снова убил голыми руками, лишь бы стереть из памяти детские лица. Он воин, он привык отнимать жизни и смотреть смерти в глаза, но дети... Нет, так быть не должно. Внешне Сурам был абсолютно спокоен и даже не одергивал своих воинов, когда видел, как они утирают скупые слезы при виде очередных жертв. Но внутренне он выл, вопрошая этот мир, за что детям выпала такая страшная смерть? Ощущение дыхания смерти в затылок не покинуло его и сейчас. Тем противоестественнее для него было происходящее вокруг. Дуипостасные снимали стресс самым что ни на есть естественным путем. Инстинктам была дана полная свобода. С учетом негласного курса на восполнение рядов аэров все сношались со всеми без разбору. Его воины тоже в этом участвовали, лишь Сурам смотрел на все это с омерзением. На третью ночь к нему пришла Эфиси. Командир отряда пустынец была хмурой и неприветливой. Куда-то делись нарочитая обольстительность и сексуальность. На лице залегли тени, в уголках глаз появились морщинки. Губы Аспиды были истерзаны и чуть кровоточили. Пустынница молча вошла в комнату, отведенную Сураму, и закрыла за собой дверь, прислонившись к ней спиной. В руках у Эфиси была глиняная бутыль. Аспида постояла какое-то время с закрытыми глазами, после чего тряхнула головой, словно прогоняя наваждение. Пробка бесшумно покинула горлышко, и Аспида приложилась к бутылке несколькими жадными глотками. По щеке девушки катилась одинокая слезинка. Саму пустынницу ноги уже не держали, и она медленно сползала вдоль двери. Отовсюду доносился гулкий смех, пьяные от страсти стоны и характерные шлепки обнаженных тел. Весь мир вокруг них жил одурманенной победой жизни над смертью, и лишь в их комнате стояла гулкая тишина, разбавляемая тяжелым дыханием. Аспида отхлебнула еще из бутылки и протянула ту Сураму. Глаза ее распахнулись, но взгляд оставался пустым. «Не могу стереть из памяти». Голос ее тихим шелестом рассекал тишину на «до» и «после». «Их лица». Сурам уселся на пол рядом с пустынницей, принимая бутыль из ее рук. Несколько осторожных глотков, и внутри разлилась пряная смесь цветочной сладости с оттенком горечи полыни. «Подстать настроению. Жизнь с привкусом смерти». «Я тоже», — бутыль перекочевала в женские руки. «И злость от бессилия». Эфисе кивнула, действительно понимая его. Ладонь с такой силой сжимала бутыль, что побелели костяшки пальцев. «Мы сегодня готовили караван», — она сделала паузу, заливая горечь слов напитком. «Когда они все в одном месте, страшно». Эфисе медленно вдыхала и выдыхала, но это не помогало. Девушку сотрясала крупная дрожь. «Я видела смерть. Она целовала меня. Мне не было страшно, но почти сотня детей...» Горлышко глухо стукнуло зубы, руки Аспиды дрожали. «Почти сотня мертвых детей. Это страшно». Сурам осторожно отнял бутыль из рук Аспиды и отставил в сторону. Заключая девушку в объятия и согревая теплом своего тела, он испытывал ту же потребность, что и она — отогреться, забыться. Завтра ему предстоит увидеть то, о чем сегодня говорила Эфисе. И он не был уверен, что сможет сохранить привычную невозмутимость. Обнимая Аспиду, он тихонько мурлыкал какую-то старую песню, вынурнувшую из глубин памяти. Мерные покачивания успокаивали. Девушка все реже вздрагивала, проваливаясь в сон. Сурам сам понемногу впадал в дрему. Была мысль перелечь на кровать, но для двух боевых командиров, часто ночевавших на голой земле, каменный пол — не помеха. Утром они сделают вид, что ничего не было, и снова будут действовать согласно статусу и положению, Но сегодня... Сегодня они честно разделили одну скорбь на двоих.